Глава 5. Признание. Спальня старика Ладранжа представляла собой тот же беспорядок, или лучше сказать, такое же собрание никуда не годной безногой мебели, как и первая комната. Хозяин даже усадил Даниэля на софьянное, лоснящееся от жира и грязи кресло и, садясь в свою очередь, начал шепотом. Вообрази себе, мой друг, эта дура Петронила забрала себе в голову быть моей наследницей. Чтобы она оставила меня в покое, я не отнимаю у нее этой надежды, а потому малейшая таинственность ее уже и беспокоит. Но ты понимаешь, что тут подумаешь не один раз, прежде чем дать ей что-нибудь, кроме приличной пенсии. Дядюшка, в подобных вещах у вас один только может быть советник, по моему мнению. Это ваша собственная совесть. Но позвольте мне напомнить вам, что я тороплюсь. Ну хорошо, хорошо, к делу. Ты увидишь, что оно стоит труда, чтобы поговорить о нем. И он провел рукой по лбу, изрезанному морщинами, и, казалось, соображал. «Право, милый мой Даниэль, велико должно быть мое уважение к тебе, чтобы заставить меня сообщить подобную важную весть. Ты так еще молод, что я долго не решался открыть тебе свою тайну. Но, наконец, считая тебя осторожным, некорыстолюбивым, добрым патриотом, я хочу довериться тебе. Тем более, что, говоря откровенно, мне выбирать не из кого». И старик злобно улыбнулся. А Даниэля так и жгло нетерпение от этих вступлений. «Ты знаешь, — продолжал Ладранж, — а может быть, и не знаешь, что в молодости у меня были кое-какие шалости, как у всякого другого. Хотя я и хотел навсегда остаться холостым, но из этого еще не следовало, чтоб жил я суровым анахоретом. А потому то тут, то там я позволял себе развлечения. Шалости эти никогда не переходили, конечно, известных границ. Отец мой, первый судья из нашей фамилии, был чрезвычайно строг насчет нравственности. Но кроме него, я тоже тщательно старался скрывать это и от твоего отца, Даниэль, да и от моей сестры, этой бывшей маркизы. С другой стороны, я всегда был очень расчетлив, а вследствие этого всегда старался так устраивать свои делишки, чтоб глупости мои не обходились мне дорого. В этих случаях вообще следует более всего избегать расточительности и скандала. Помни это, Даниэль, ты еще так молод, и, вступив в зрелый возраст, останешься благодарен мне за мой совет. Правила эти были высказаны таким степенным, самоуверенным тоном, как будто Ладранж проповедовал самую безупречную мораль. Даниэль сделал незаметное движение. Дядя продолжал. «Поэтому, мой друг, ты не удивишься, если я тебе скажу, что в один прекрасный день, 25 лет тому назад, я очутился отцом здорового, крепкого ребенка, который расположен был жить. О матери его я ничего не скажу тебе, разве только то, что ее нельзя было ставить образцом ни невинности, ни красоты, никаких добродетелей, а потому я и не гнался за нею более, чем она за мною. Заставив меня дать ей клятву, что я не брошу этого ребенка, она ушла от меня. С этих пор я не имел о ней никаких сведений и не знаю, что с ней сталось. Вначале я намеревался свято исполнить данное мною ей слово, а потому отдал мальчика к кормилице в одно хорошее семейство из окрестностей Манса. Из-за предосторожности я не лично вел переговоры с этими людьми, так что и они не знают, кто отец их питомца. Каждые 3 месяца через старого служителя нашего семейства я получал известие о ребенке и тем же путем посылал должную за его воспитание сумму денег. Так шло дело 5 или 6 лет. Я предупредил фермеров, чтобы они воспитывали моего сына, как бы то был их собственный, и чтоб они его приучали к сельским работам. Мальчишка, как мне о нем доносили порой, отлично свыкся с этим существованием и давал надежду, что из него выйдет со временем сильный, смелый, хороший работник. Удовлетворившись этим результатом, я стал краснее, сознаюсь тебе в этом, менее заниматься судьбой бедного существа. Мало-помалу я перестал отвечать на получаемые мной оттуда письма, перестал высылать деньги и, наконец, кончил тем, что перестал совершенно думать о нем и прервал всякие сношения с его воспитателями. Я угадываю, Даниэль, твою мысль. Ты философ, и ты слишком усвоил себе нынешние идеи, чтобы видеть для чувства родительского большую разницу между детьми законными и незаконными. А вследствие этого ты жестоко осуждаешь мое поведение. Но что же ты хочешь? Тогда строй мысли был у меня совсем другой. Может, даже мне казалось и тяжеловато исполнение обязательства, так необдуманно мною принятого. А потому я до такой степени положительно забыл об этой шалости своей молодости, что, уверяю тебя, в продолжении нескольких лет даже ни разу не вспомнил, что у меня есть сын. Но вот только с некоторого времени, с тех пор, как одиноко живу в этом старом доме, особенно с того времени, как революция освободила нас от старых предрассудков, я стал часто вспоминать об этом покинутом мною ребенке. Я стыжусь своего прошлого поведения. Совесть упрекает меня. И чем более думаю о настоящем положении своего сына, тем строже виню себя. Так что желание исправить свои ошибки постоянно преследует меня. Наконец, что же мне еще тебе сказать? Я теперь намерен во что бы то ни стало отыскать этого несчастного ребенка, чтобы усыновить его и оставить ему свое состояние. На этот раз Даниэль не мог удержаться от горячего изъявления своего восторга. «Хорошо, дядюшка, прекрасно. Вот чувства, делающие вам честь. Поправить все это, хотя, может быть, уже и поздно, но все же справедливость требует попробовать употребить все средства на эту попытку. И если вам понадобится мое содействие, сделайте милость. Располагайте мной. Я не остановлюсь ни перед чем для ускорения исполнения вашего замысла». Маленькие глазки Ладранжа заблестели от радости. «Я не ошибся, рассчитывая на тебя, Даниэль», — произнес он дружески. «Ты предлагаешь мне именно то, о чем я хотел просить тебя. Впрочем, надобно тебе сказать, мой друг, что ты немного потеряешь, если мы найдем моего сына. В своем духовном завещании я назначил и тебе достаточную часть. А так как ты в своих привычках и вкусах очень скромен, а своими талантами и умом дойдешь непременно до высокого положения, пожалуй, дядюшка, не будем говорить обо мне. Все, что вы сделаете, будет прекрасно и справедливо. Лучше укажите мне скорее на способ, которым мы могли бы побыстрее найти вашего сына. Конечно, ведь вам хочется поскорее вывести его из того положения, в которое ввергло его ваше невнимание. Да-да, я очень спешу, но это не только в его интересах, а тоже и в моих собственных. Ты сейчас мне сказал, Даниэль, что уже несколько раз на меня доносили, как на аристократа, и что только благодаря твоему вмешательству я не был арестован, несмотря на мой вид от революционного правительства. Следовательно, мне не должно терять времени, чтобы оградить себя от всяких подозрений. А так как я уже тебе говорил, ребенок, о котором у нас идет речь, был помещен мной к бедным поселянам и с 6-летнего возраста ничего от меня не получал, то мы можем предположить, что вынужденный сам зарабатывать себе хлеб насущный, он сделался здоровым работником, вероятно, малограмотным, но, может быть, зато услужливым, честным человеком. Итак, когда узнают, что этот мужик, этот трудолюбивый работник, сын человека, которого все предполагают богатым, с хорошим положением в свете, и что этот человек не только не краснеет признавать своим сыном мужика, но даже хочет утвердить за ним свое имя и состояние. Не правда ли, что эта весть должна произвести благоприятное впечатление в народном собрании здешнего округа? Не будет ли то верный способ, так сказать, одемократить нашу фамилию, которая, несмотря на наши с тобой, Даниэль, усилия, все еще слывет за немного аристократическую? Наконец, не буду ли я тогда в глазах всех хорошим гражданином, другом человечества, добродетельным философом, на которого никакое подозрение пасть не может? Эгоистический этот расчет охладил восторг Даниэля. У молодого человека далеко не было того равнодушия к общественному уважению, которым издавна пользовалось их семейство в стране, как у старого Ладранжа. А потому ему было больно видеть это желание унизить носимую им фамилию. Между тем он спокойно отвечал: «Ваши соображения, дядюшка, может быть, весьма разумны, и подобный поступок действительно должен вас возвысить в мнении честных людей. Но что же мешает вам теперь же начинать эти розыски? Они уже давно начаты, милый мой, но, к несчастью, до сих пор оставались без всякого удовлетворительного результата. Ферма, где воспитывался мой сын, выгорела лет 15 или 16 тому назад. И по этому случаю фермеры, оставив страну, переселились в Фромансо-д'Анжу. Наведывался я и в Фромансо, но в этой деревне из этой семьи осталась одна старуха, да и та идиотка, от которой ничего нельзя добиться. В наши смутные времена неудобно собирать-то эти сведения. Надо бы было самому ехать в Анжу, да боишься дом оставить и повстречать что-нибудь недоброе в Впрочем, чтоб тут успеть, надобно быть помоложе, деятельнее меня. Понимаю, дядюшка, ваш намек. Следовательно, я приму на себя все эти розыски. По своему положению чиновника сыскной полиции я напишу к мэрам некоторых участков, где можно предположить, что ваш сын был ребенком. Если же ответы окажутся неудовлетворительными, я отправлюсь сам в эти провинции, называвшиеся Майн и Анжу. И будьте покойны, ничего не упущу, чтобы поскорее осуществить вашу мечту. Теперь же я вас попрошу дать мне все документы, по которым я мог бы действовать. Старик отпер прогнивший, но еще крепко стоящий письменный стол и вытащил оттуда несколько пожелтевших, залежавшихся бумаг, и из них выбрал лоскуток, исписанный крупным почерком. «Вот оно!» — проговорил он, надевая на нос очки в роговой оправе. Мать ребенка звали Катерина Готье, портниха в Шартре. Звание она была, как видим, не очень высокого. Но я желал бы, чтобы оно было и еще менее значительно, тем сильнее произвело бы это впечатление в публике. Ребенок был крещен в церкви святого Петра в Шартре 12 мая 1768 года под именем Жана Франциско Готье и отдан на попечение Гаспару Лонжевин и жене его, Жозефине Лонжевин, жителям селения Лагравьер. Люди эти оставили Лагравьер около 78 года, переселясь в Романсо, в департаменте Майн и Луар, где, как я тебе уже говорил, из всего их семейства осталась одна старуха, павшая в детство. Но мне кажется, что я уже мало ценю твою сметливость, так как этих сведений с тебя, по моему мнению, достаточно, чтобы поставить тебя на путь. И я тоже надеюсь, дядюшка. Дайте мне эту бумагу и положитесь на меня. Возьми ее. У меня есть копия. Да, впрочем, у меня и память превосходная. Не правда ли, Даниэль? Продолжал старик, радостно потирая руки, что мой поступок возбудит всеобщее удивление. Тогда-то уж, надеюсь, не посмеют меня считать аристократом. Хотелось бы мне, дядюшка, чтобы другие причины были воздвигателями на подобный поступок, сказал Даниэль со вздохом. Но все равно я сдержу свое слово. Только позвольте мне к вам обратиться еще с одним вопросом и просьбой. Говори, мой милый, я тебя слушаю. Есть вещи, о которых чрезвычайно трудно говорить, начал молодой человек с замешательством. И поверьте, дядюшка, что без крайности. Дядюшка, подумали ли вы, отдавая все свое состояние этому неизвестному еще сыну, что благодеяния ваши необходимы еще и другим из вашего родства? Ладранж скорчил нечто похожее на улыбку. «Я тебе уже сказал, что касательно тебя, Боже, сохрани, чтоб я имел низость просить себе. Я говорю об особых, ближе вам приходящихся, чем я. Хочу говорить о госпоже де Моревиль, сестре вашей и ее дочери. Со смерти бывшего маркиза имения их захвачены и секвестированы. Что ж, если вдруг велят их продать? Обе они, ваши ближайшие родственницы, останутся нищими. Дядюшка, умоляю вас, Уделите им хоть частицу вашего состояния, которое, ведь я знаю, очень велико. Неправда, — горячо перебил его Ладранж. Я беден. Или, по крайней мере, не имею ничего более, как самого скромного достатка. Но, черт возьми, мое наследство уже оспаривают. А между тем, ноги еще крепко меня носят, и глаза хорошо видят. Так что я предполагаю, что моим наследникам, кто бы они там ни были, придется еще долго ждать. Удивительного ничего не будет. Если эти франтихи с фермы отправились бы ранее меня, уж и без того их положение это не особо привлекательно. И если б кому-то вздумалось бы донести на них. Но послушай, Даниэль, — начал он другим совсем тоном, — я не хочу, однако, казаться тебе хуже того, чем я есть. А потому скажу тебе, что я уже подумал и упомянул своей духовной об этих именитых и могущественных барынях. Но прежде чем об этом продолжать, я хочу в свою очередь тебе задать один вопрос, на который попрошу ответить мне с полной откровенностью. Ну, положа руку на сердце, нет ли между вами с Марией, бывшей де Меревиль, какой-нибудь любовишки? Даниэль опустил голову. «Говори откровенно. Неужели ты любишь эту девочку и любим ею?» «Дядюшка, я не смею уверять, чтобы наше обоюдное расположение с детства было бы не что иное, как обыкновенная дружба между двоюродными, не так ли? А это между тем случается. Полно, не бойся. Вспомни, что ведь и я был молод. Право, дядюшка, вы спрашиваете у меня более, чем я сам знаю. Мария находится в полной зависимости у своей матери, а госпожа де Меревиль оказывает мне столько же презрения, сколько и ненависти. Чтобы ты потерял всякую надежду сохранять долее хорошие отношения с матерью и дочкой, и прекрасно, милый мой, в таком случае ты узнаешь мои самые сокровенные и задушевные планы. До сих пор я боялся, как бы близость ваших отношений с этой девочкой не породила пылкой любви между вами, как это часто случается. Но так как я ошибся, то слушай меня далее. Не правда ли, ты согласишься со мной, что настало время слияние дворянского имени с прочими классами, и что было бы сумасшествием ожидать, что титулы и различия сословий войдут опять в прежнюю силу. А потому я и постарался демократить нашу фамилию, как тебе сейчас говорил, и достигну, может быть, этого, заявив себя в то же время и хорошим родственником в отношении этих гордячек. В моем посмертном духовном завещании, написанном уже мною, я назначил значительную часть моей племянницы, мадмуазель де Меревиль, с условием, чтобы она вышла замуж за моего сына Жана Франциска Готье. Если же Готье не найдется, если он женат, если, наконец, он сам откажется жениться на моей племяннице, тогда Мария тотчас же может вступить во владение своей частью наследства. Если же, напротив, мой сын будет не прочь от этого брака, но она не согласится, в таком случае она ничего не получает. Ты понимаешь причины, побуждающие меня делать все эти условия? Если молодая девушка согласится выйти за моего сына, это будет доказательством, что она не разделяет нелепых предрассудков рождения. Следовательно, окажется достойной моих благодеяний. В противном же случае я не хочу того, чтобы ей что бы то ни было досталось от такого патриота, как я. Даниэль молчал, только страшно побледнел. «Дядюшка!» — наконец заговорил он взволнованным голосом. «Вероятно, я вас худо понял. Не может быть, чтобы вам действительно мог прийти в голову подобный чудовищный союз. Как это вменить подобным образом в обязанность молодой девушки, прекрасно образованной, привыкшей с колыбели к роскоши, ко всему изящному, выйти замуж за грубого, невежду мужика, может быть, с диким нравом? Неверный ли это способ устроить несчастье обоих? Наконец, можете ли вы поручиться, что этот оставленный вами сын, этот заброшенный вами ребенок не сделался чем-нибудь хуже простого, но честного мужика? Предоставленный самому себе, без образования, без руководителя, в таких молодых годах, разве он не мог уклониться с прямого пути? Знаю хорошо, что огорчаю вас, дядюшка, этими предположениями. Но с моей стороны справедливость требует указать вам на эти случайности. Ради Бога, откажитесь от этого проекта. Верьте мне, он может иметь гибельные последствия. Он может сделаться неисчерпаемым источником несчастья для людей, о счастье которых вы хлопочете. Старик проницательно глядел в глаза молодому человеку. «Ты меня обманул, Даниэль!» Сердито, наконец, проговорил он. «Ты любишь свою кузину?» «Не беспокойтесь обо мне. Посмотрите лучше. Вглядитесь внимательнее в суть этого дела и скажите мне, не прав ли я?» «Я не спорю. Действительно может случиться. Но еще раз, Даниэль, ты любишь свою кузину. Теперь я убежден в этом». «Ну что ж, да, дядюшка», — ответил молодой человек, опустив голову и вдруг залившись слезами. «Теперь я сам вижу, что напрасно старался скрывать это от самого себя. Когда вы высказали желание свое, чтоб Мария вышла за вашего сына, я почувствовал, будто у меня что-то оборвалось в сердце. Действительно, я люблю ее, несмотря на все препятствия, существующие между нами, несмотря на все отвращение, которое легко, может быть, она разделит рано или поздно. Да, я люблю ее. И не переживу, кажется, горя увидеть ее принадлежащей другому». Ладранж, видимо, был сильно озадачен и, конечно, уже начал сожалеть о своей откровенности. «Черт возьми! Ведь я и поверил, что тебе не остается никакой больше надежды. Но послушай, дитя мое, успокойся. Все это легко поправить. Если это распоряжение тебя огорчает так, я придумаю что-нибудь другое. Более для тебя подходящее, потому что и тебя тоже я должен чем-нибудь наградить. И за сделанные уже тобой услуги, и за те, которые ты обещаешь мне сделать. Итак, я разорву эту духовную и устрою дела более удовлетворительным для тебя образом. Ну-ну, уж обещаю тебе, что ты будешь мною доволен. Но в свою очередь Обещаешь ли ты мне ничего не упустить из виду, чтобы помочь мне разыскать сына? Можете ли вы в этом сомневаться, дядюшка? Если бы вы даже и оставили это тяжелое для меня условие, то и тогда даже, ручаюсь вам, не отступлюсь от того, что считаю с сегодняшнего дня своей святой обязанностью. И прекрасно, мой милый. А я с сегодняшнего дня займусь составлением другой духовной. Старая, будь покоен, будет брошена в печку. Зачем же дело стало, дядюшка? Отчего не сделать вам этого теперь же? Пока я буду знать, что это ужасное духовное существует, я буду в постоянном страхе. Без сомнения, ведь она у вас здесь же, с другими бумагами. Разорвите ее теперь же при мне, дядя. Этим бы вы меня очень успокоили и утешили так, что я остался бы вам благодарен на всю оставшуюся жизнь. Шш, мой любезнейший, как вы торопитесь? Заметил старик ядовито. Я думаю, что еще успею. Можно подумать, что завтра мне умирать. А по всей вероятности, этой духовной еще придется полежать несколько лет. И я буду иметь время переписать ее, как мне вздумается. К тому же, мне еще следует посоветоваться с нотариусом Лафоре, у которого хранится дубликат этой бумаги. Но, Даниэль, продолжал он опять, смягчив тон, имей терпение, мой друг, и положись на меня. Говорю тебе, все устроится. Достаточно, дядюшка. Извините, если, может, я слишком настаивал на этом тяжелом предмете. Однако уж поздно, проговорил Даниэль, вставая. А мне хочется пораньше приехать в город. Итак, я еду, а с завтрашнего дня надеюсь заняться вашим поручением. Но взамен этого, дядюшка, не сделаете ли вы чего-нибудь для наших бедных родственниц? Не говори мне более о них, Даниэль, — прервал его Ладранж решительным тоном. Я не хочу более рисковать своей головой из-за этих проклятых аристократок. Повторяю тебе это еще раз. Ты поступай с ними, как знаешь. Я же компрометировать себя не буду и слушать более о них не хочу. Или, черт возьми, прикажу Бернарду их выгнать. И пусть там как хотят. И с этими словами они вышли в соседнюю комнату, и быстро отворенная дверь открыла Петронилу, глядевшую на них, как казалось, в замочную скважину. Но ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Разговаривая между собой, они вышли во двор, а старая Мегера осталась бормоча. «Ах, лгун! Ах, изменник! Так-то! Обещал мне, а теперь другим сделал духовную. Ну, ладно же. Поплатится же старый скряга за это. Поплатится и скоро. Хоть бы пришлось для того представить его аристократом. А уж не прощу».